Глава 16. Ночь на Золотом Роге. Прошло чуть больше четверти часа, и английский фрегат остановился в небольшом порту Гаврион на острове Андрос. А шлюпка повезла на берег Чарльза Кокреля, который, аргументируя свое желание знанием греческого языка, буквально вымолил у коммодора разрешение поручить ему исполнение весьма доверительной миссии. Может быть, он был слишком назойлив, но, безусловно, человек изворотливый, ибо через час он вернулся с комплектом женской одежды, которая хотя и была местная, но очень живописная и шла. Марианна начала привыкать к модам архипелага, и новый гардероб привел ее в восхищение. Тем более, что галантный архитектор добавил к нему несколько украшений из серебра и кораллов, делавших честь искусству местных ремесленников, равно как и его собственному вкусу. Одетая в просторное белое платье с тройными развивающимися рукавами, расшитый красным летний плащ без рукавов и воротника, красные чулки, туфли с серебряными пряжками и даже высокую красную феску, Марианна вечером возглавила стол сэра Джемса, где строгие мундиры офицеров корабля и фраки обоих архитекторов выглядели забавно рядом с ее костюмом. Она была единственной, чуть дисгармоничной нотой в этом типично английском концерте. Строго приверженный к британским традициям, сэр Джемс заботился, чтобы все в его кают-компании было чисто английским, начиная от столового серебра, уэдвудского фарфора и тяжеловесной мебели времен королевы Анны и кончая тепловатым пивом, запахом виски и, достойной сожаления, островной кухни. Несмотря на почти спартанскую пищу, которую она имела во время невероятной Одиссеи, Марианна заметила, что ее пребывание во Франции наложило отпечаток на ее вкус по части кулинарии и не узнала блюда, которые ей нравились в детстве. Да разве можно после чудес кухни, такого как Талейран, найти удовольствие в вареной баранине с мятным соусом? Провозглашались тосты за короля, за адмиралтейство, за науку и за леди Селтон, которая нашла несколько полных волнения слов, чтобы поблагодарить своего спасителя и тех, кто проявил о ней такую трогательную заботу. Оба архитектора буквально упивались ее словами, заметно возбужденные ее расположением и естественным изяществом. Как один, так и другой, как, впрочем, и большинство присутствующих мужчин, поддались ее очарованию, но реагировали по-разному. В то время как немного излишне упитанный Чарльз Кокрель, один из тех англичан-сангвиников, взирающих на жизнь как на громадный рождественский пудинг, пожирал молодую женщину глазами и рассыпался в любезностях, где версальский стиль забавно смешивался с веком Перикла, его друг Фостер, худощавый и застенчивый, с длинными рыжеватыми волосами, делавшими его удивительно похожим на ирландского сеттера, обращался к ней только с короткими фразами и изредка поглядывал на нее так, словно остальных гостей вовсе не существовало. Разговор, вначале вращавшийся вокруг все нарастающего брожения на островах архипелага, вскоре перешел на подвиги двух приятелей на Эгине и Фигалии. Затем дуэт открыто вступил в соревнование, причем каждый из исполнителей беспардонно старался приписать себе большую часть славы в ущерб другому. Но окончили тем, что сурово обрушились на лорда Элджина, который только нагнулся, чтобы поймать фортуну с великолепными метопами Парфенона. «Метопы — четырехугольные каменные плиты со скульптурами», — объяснил Кокрель, заметив недоумение в глазах Марианны. «Если так пойдет и дальше», — вздохнул сэр Джемс, когда после ужина он провожал до каюты гостью, «вполне возможно, что к концу плавания доброе согласие этих господ завершится кулачным боем. Правда, у меня всегда есть возможность поручить их моему главному боцману, для которого в предписанных маркизом де Гуинсбери правилах нет тайн. Но, Бога ради, мое дорогое дитя, не дарите одному из них хоть на одну улыбку больше, чем другому, иначе я не отвечаю ни за что. Это ужасная вещь, когда ученый хочет блистать. Марианна, конечно, со смехом пообещала, но вскоре ей пришлось признать, что шутливое обещание оказалось выполнить трудней, чем она предполагала, ибо на протяжении нескольких дней, пока фрегат шел по Дарданеллам, ее преследовал приступ соперничества. Можно было подумать, что они дежурили у нее под дверью. Так как она не могла показаться на палубе подышать свежим воздухом, чтобы они не спешили составить ей компанию, которую она не замедлила найти чересчур навязчивой, ибо все разговоры сводились к восхвалению их будущих великих открытий. Однако, кроме назойливых архитекторов, существовал еще один пассажир Теодорос. Он находил их нелепыми с головы до ног, с их соломенными шляпами, огромными галстуками, тесными полотняными костюмами и зелеными зонтиками, под которыми они упорно прятали свои бледные лица островитян, покрытые, особенно у Фостера, веснушками. «Когда мы будем в Константинополе, ты не сможешь избавиться от них», — сказал он однажды вечером Марианне. «Они следуют за тобой и на земле не отстанут. Что ты будешь делать с ними? Не поведешь же их за собою к французскому послу?» «Ну, это не обязательно. Они уделяют мне внимание, потому что им нечем заняться на корабле, а также потому, что я зовусь Миледи. Это льстит им, но, попав на берег, им будет чем заняться, кроме меня. Единственное, чего они желают, это получить знаменитое разрешение и поскорее вернуться в Грецию». «Какое разрешение?» «Право, я особенно не вникала. Они обнаружили разрушенный храм и хотят производить раскопки. Они также хотят сделать какие-то рисунки и исследовать античную архитектуру, не знаю, что еще». Лицо грека посуровило. «Один англичанин уже приезжал в Грецию, бывший посол в Константинополе, и он получил разрешение делать все это. Но дело шло не о раскопках и репродукциях, а о вывозе скульптур в его страну, о краже древних богов моей родины. И он это сделал. Целые корабли покинули Пирей с добычей из храма Афины. Но самый главный из них не добрался домой. Проклятие неба обрушилось на него, и он потонул. Эти люди мечтают сделать то же самое, я знаю, я уверен в этом». «Мы не можем ничего поделать, Теодорос», — мягко сказала Марианна, взяв за узловатую руку своего необычного компаньона. «Ваша миссия, так же, как и моя, гораздо важнее нескольких камней. Мы не можем ставить высшие интересы под угрозу, тем более, что мы еще ни в чем не уверены. И к тому же их корабль, может быть, тоже потонет». «Ты права. Но ты не помешаешь мне ненавидеть этих хищников, которые приходят забрать у моего несчастного народа остатки его былой великой славы. Горечь этого человека, которого она теперь рассматривала как своего друга, поразила Марианну, но она подумала, что инцидент исчерпан и дело решено, когда события грубо опровергли это. Язон вошел в Дарданеллы и плыл между унылыми берегами, изредка оживлявшимися белыми развалинами или небольшими мечетями, над которыми неустанно кружились морские птицы. Жара в этом напоминавшем ленивую реку ярко-синем коридоре, исходившая от раскаленных берегов, стояла изнуряющая. Малейшее движение в плывущем мареве требовало усилий. Распростершись на койке, в одной прилипшей к телу ночной рубашке Марианна тяжело дышала, несмотря на открытое против хода корабля окно, и старалась не шевелиться. Только ее рука со сплетенным из волокон алоэ веером тихо колебалась, пытаясь освежить воздух, дующий словно из печи. Даже думать стало трудно, и в волнах оцепенения, в котором увяз ее разум, плавала только одна мысль — «Завтра буду в Константинополе». Да она и не хотела ни о чем больше думать. Эти последние часы принадлежали отдыху, и корабль плыл в тишине вечности. Но внезапно эта тишина взорвалась яростными криками в нескольких шагах от молодой женщины прямо на полуюте, и голос принадлежал Теодорсу. Поскольку он употреблял греческий, Марианна не поняла смысла слов, но ярость тона не оставляла места для сомнений, и когда в ответ она услышала приглушенный до неузнаваемости голос Чарльза Кокреля, холодок страха пробежал по ней и сорвал с койки. Торопливо натянув платье, она босиком поспешила из каюты и пришла как раз вовремя, чтобы увидеть двух матросов, которые буквально вскарабкались на Теодороса и старались оторвать от него архитектора. Грек держал своего врага за горло, и тот, стоя перед гигантом, почти на коленях уже хрипел. Ужаснувшись, молодая женщина рванулась вперед, но не успела дойти до грека. Уже подоспели другие матросы во главе с офицером, и им удалось заставить гиганта хотя бы выпустить противника, который, потеряв равновесие, покатился по палубе, пытаясь сорвать галстук, чтобы пустить воздух в легкие. Но, несмотря на помощь Марианны, он некоторое время был не в состоянии говорить. Между тем удалось, наконец, укротить Теодороса, и сэр Джеймс, выйдя из кают-компании, направился к месту драмы. — Господин Теодорос, что вы наделали? — простонала Марианна, похлопывая по щекам Кокреля, чтобы поскорее привести его в себя. — Правосудие. Я хотел совершить правосудие. Этот человек — бандит, грабитель! — вне себя закричал грек. Не хотите же вы сказать, что собирались убить его? — Да, я говорю это и повторяю. Он заслуживает только смерти. И в будущем, как бы он ни остерегался, моя месть настигнет его. — Если только у вас будет такая возможность, — оборвал его ледяной голос сэра Джеймса, чья олицетворяющая порядок фигура стала между растерявшейся молодой женщиной и группой матросов, с трудом удерживавших разбушевавшегося грек. — Закуйте его в цепи! — добавил он на родном языке. — Он должен ответить перед морским судом за попытку убить англичанина. Охвативший Марианну ужас перешел в панику. Если сэр Джеймс применит Теодоросу безжалостный закон, действующий на английском флоте, карьера греческого повстанца может закончиться на конце реи или под бичом боцмана. Она устремилась ему на помощь. — Будьте милосердны, сэр Джеймс. Позвольте ему хотя бы объясниться. Я знаю этого человека. Он добрый, преданный и справедливый. Он не позволил бы себе ступить на такой сомнительный путь, без серьезных оснований. Вспомните также, что он не англичанин, а грек, и что он мой слуга. Я сама обязана отвечать за него и его поступки. Надо ли добавить, что я принимаю на себя всю ответственность? — Леди Марианна права, — робко вмешался молодой судовой врач, который, хотя и занимался Кокрелем, не мог отказать в помощи такой безумно соблазнительной женщине. Вы, сударь, должны хотя бы выслушать объяснение этого человека. Подумайте о том, что он прежде всего слуга благородной дамы и фанатично исполняет свой долг. Видимо, этот новый рыцарь Марианна был готов заподозрить Кокреля в попытке проникнуть к молодой женщине. Преступление, которое, по его личной оценке, вполне заслуживало веревки. Этот энтузиазм вызвал у коммодора неуловимую улыбку, однако он строго поставил на место своего подчиненного. — Зачем вы вмешиваетесь в то, что вас не касается, Кингсли? Если мне понадобится ваше мнение, я сам спрошу его. Делайте то, что вам положено, и исчезайте. Тем не менее, я хочу услышать, что этот громила может сказать в свою защиту. Для этого не потребовалось много слов. Кокрель во время разговора с Теодоросом, которого он отыскал, чтобы попрактиковаться в греческом, сел на своего любимого конька, его открытие. Так вот, гигант, в свою очередь, сделал открытие, что так желаемое англичанином разрешение касается развалин именно этого храма, который он, Теодорос, считал как бы своей личной собственностью, ибо он увидел свет Божий рядом с благородной колоннадой, затерянной в сердце массива Аркадии и заросшей кустарником, но от этого не менее дорогой его ожесточенному сердцу. Мой отец рассказывал мне, что 50 лет назад один проклятый французский путешественник приехал в Бассу, что он смотрел, восхищался, делал зарисовки, но, к счастью, он был стар и немощен. Он уехал умирать к себе, и больше его никогда не видели. Но этот молодой, и зубы у него крепкие, если позволить ему действовать, он сожрет древний храм Аполлона, как другой англичанин сожрал храм Афины. И я решил не дать ему такую возможность. Коммодор Кинг никогда не встречался с подобным мотивом нападения и не попадал в столь затруднительное положение. Внутренне он проклинал архитектора, его слишком длинный язык и аппетит к обломкам, притивший душе моряка. К тому же была Марианна, которая с пылом просила за своего слугу и, по всей видимости, не простит ему наказание этого вторгшегося штатского. Но, с другой стороны, нападение было прилюдным и произошло на корабле его величества. Он думал всех примирить, заявив, что Теодорос будет закован в цепи, как он уже распорядился, но придется подождать до момента прибытия, чтобы вынести решение по его случаю, который произошел, может быть, под действием жары на его слишком пылкую кровь, и что он, как бы то ни было, полностью питает доверие к леди Селтон, чтобы наказать, как подобает, подобное нарушение обычаев. Это подразумевало, что после каких-то 36 часов наказания Теодорос будет волен идти искать виселицу в другом месте, но архитектор хотя бы укроется от его поползновений. Марианна облегченно вздохнула. Но, к сожалению, этот снисходительный вердикт пришелся не по вкусу Кокрелю. Он слишком перепугался, чтобы не быть на грани истерики, и к его визгливому голосу присоединился голос его коллеги, в котором чудесным образом пробудилась солидарность, чтобы потребовать немедленного и безжалостного наказания виновного. — Я британский подданный! — вскричал он. — И вы, коммодор Кинг, офицер на службе его величества, и должны обеспечить мне защиту и правосудие. Я требую, чтобы этот человек был сейчас же повешен за покушение на мою жизнь. Но вы же живы, насколько я понимаю, мой дорогой Кокрель, увещевающим тоном заметил сэр Джемс, и будет несправедливо принести в жертву человеческую жизнь, чтобы утешить вашу злобу. В данный момент ваш обидчик находится на дне трюма и останется там, пока мы не бросим якорь. Этого недостаточно. Я хочу, я требую. «Я приказываю!» Терпение старого моряка лопнуло от такой наглости. «Здесь!» — оборвал он резко. «Я один имею право сказать «я приказываю!» Леди Селтон заявила, и вы это сами слышали, что она берет на себя всю ответственность за действия ее слуги. Похоже, что после бесчисленных заверений в преданности, которыми вы ее осыпали, вы о ней просто забыли. Неужели вы в самом деле хотите так жестоко обидеть ее? Я восхищаюсь леди Марианной и уважаю ее, но я достаточно уважаю также и мою жизнь, мою собственную жизнь. Если вы полагаете, что она не стоит вашего внимания, сэр Джемс, я обязан сам о ней позаботиться». Так что или этот человек понесет заслуженное наказание, или вы бросаете якорь в ближайшем порту Анатолийского побережья и высаживаете меня. Я доберусь до Константинополя верхом. Мне не так далеко до него». «Это безрассудство, мистер Кокрель», — вмешалась Марианна. «Я полностью готова принести любые извинения, какие вы пожелаете вместо моего слуги. Поверьте, что я всем сердцем жалею об этом инциденте и накажу виновного, когда мы будем на земле». «Вам легко говорить об инциденте, миледи». «Я целую ваши ручки», — колко сказал архитектор, — «но я смотрю на вещи без вашей любезной снисходительности, так что, с вашего разрешения, я придерживаюсь избранной позиции, его казнь или моя высадка». «Эй, да убирайтесь вы к дьяволу!» — воскликнул измученный сэр Джеймс. «Высадят вас, раз вам так хочется. Мистер Спенсер», — добавил он, поворачиваясь к первому помощнику, — «остановитесь у Эракли. Проследите, чтобы багаж этих господ последовал за ними, ибо мне кажется, что мистер Фостер последует примеру своего коллеги». «Естественно», — величественно подал голос последний, — «мы, ливерпульцы, не бросаем наших друзей в беде. Я следую за вами, Кокрель». И после рукопожатия, сделанного с грустным достоинством, которое казалось им полным благородства, два компаньона, сразу забыв о своем соперничестве, направились к себе, чтобы приготовить багаж под полуразъяренным, полунасмешливым взглядом коммодора Кинга, который в ответ на трогательную манифестацию только презрительно пожал плечами. «Полюбуйтесь на них», — проворчал он, обращаясь к Марианне, озадаченной происходящим. «Чем не Пилат, утешающий преследуемого эриниями Ореста?» «Что эти остолопы не смогли переварить, так это то, что леди Селтон не стала на их сторону и сама не предложила им голову виновного. Они требовали этого от меня, но именно вам они никогда не простят». «Вы считаете?» «Конечно. Они так старались. Вам понравится, а вы остались холодны. Вы не оценили их усилий. С людьми подобного рода делают революции. Они ненавидят все, что они не могут купить или уравнять с собой. Но зачем покидать корабль? Теодорос в цепях, и мистеру Кокрелю больше нечего бояться. Чтобы попасть раньше нас в Константинополь и вырвать у посла приказ об аресте, конечно.